Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Страница 67. Советское политбюро разработало и утвердило детальный план переворота, и была установлена дата 9 ноября 1923 года. Но революция не состоялась по многим причинам. Первое. Массы выбирали золотую середину, шли не за коммунистами, а за социал-демократами. Германская компартия не имела необходимой для захвата власти поддержки масс. Кроме того, партия раскололась на две фракции, и лидеры обеих фракций не проявляли решительности в духе Ленина и Троцкого. Вторая. Между Советским Союзом и Германией не было общей границы. Как и 3 года назад, Польша разделяла их. Если была бы общая граница, то Красная Армия могла оказать помощь германской коммунистической партии и ее нерешительным вождям. Третья причина, пожалуй, самая главная. Ленин уже давно не руководит ни Советским Союзом, ни мировой революцией. Он умирает. У Ленина много наследников: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин. Рядом с явными соперниками работает скромный Сталин, которого никто претендентом на власть не считает, но который, по словам Ленина, уже сосредоточил в своих руках необъятную власть. Германская революция 1923 года управлялась из Кремля. Но у руля мировой революции шла жестокая драка. Ни один из явных претендентов на власть не желал видеть своего противника в роли вождя германской и, следовательно, европейской революции. Вожди толклись у руля, давая подчиненным противоречивые указания. Это никак не могло кончиться победой. Мудрый Сталин в этой ситуации не лез в рулевые. Он решил сначала все внимание уделить вопросам окончательной консолидации своей единоличной власти, а уж потом заниматься всеми остальными проблемами, в том числе и мировой революции. В ближайшие годы Сталин опустит всех претендентов на власть этажом ниже, а потом будет их опускать все ниже и ниже, до самых лубянских подвалов. Захватив власть, Сталин устранит все барьеры, мешающие германской революции. Он наведет порядок в германской компартии и заставит ее беспрекословно выполнять приказы Москвы. Он установит общие границы с Германией. Он уничтожит германскую социал-демократию. Уничтожит социал-демократию не своими руками, конечно. Разве Сталин убивал кого-то своими руками? По Марксу и Ленину революция возникает в результате войны. Война обостряет противоречия, разоряет хозяйство, приближает нации и государства к роковой черте, за которой ломается привычный уклад жизни. Сталин был настоящим марксистом-ленинцем и занял в вопросе войны и мира принципиальную позицию. Если социал-демократы своим пацифизмом отвлекают пролетариат от революции и от войн, которые порождают революции, значит, надо объявить беспощадную войну социал-демократам. 7 ноября 1927 года Сталин бросил лозунг: «Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом». Правда, номер 255, 6 и 7 ноября 1927 года. В следующем году Сталин объявил борьбу с социал-демократией главной задачей коммунистов. Во-первых, неустанная борьба с социал-демократизмом по всем линиям, включая сюда разоблачение буржуазного пацифизма. Том 11, страница 202. В отношении тех, кто хочет реванша и войны, например, в отношении германских фашистов, позиция Сталина столь же проста и принципиальна. Их надо поддерживать. Пусть фашисты уничтожат пацифистов и социал-демократов. Пусть фашисты начнут новую войну.